Мы пойдем и прямо сейчас поженимся. Конечно, нам нелегко будет в Америке. Стипендию я получу не очень большую. Придется мне подыскать себе работу после занятий. Но ты же тоже сможешь одновременно и учиться, и работать. Как-нибудь проживем. Карен сидела и молчала. Она смотрела на очертания газа, на сторожевые вышки, на окопы. «Я не могу покинуть нахер Мидбар», — тихо сказала она. «Мы ведь только приехали. Ребята работают по 20 часов в сутки. Карен, придется тебе взять отпуск». «Нет, не могу, Дов. Если я уйду, ребятам будет еще труднее». «А уйти придется. Ведь я же без тебя не поеду. Разве ты не понимаешь, какое это большое дело? Когда я вернусь года через два, я буду крупным специалистом в области водного хозяйства. Это же будет чудесно. Мы будем жить в Нахаль-Мидбаре, а я буду работать в пустыне. Мою зарплату будет получать кибуц. Да ведь и для Израиля это во много раз важнее. Я тогда смогу принести гораздо больше пользы». Она поднялась и повернулась к нему спиной. «Для тебя это действительно лучше. Очень важно, чтобы ты поехал в Америку, а для меня важно остаться здесь». Дов побледнел, и у него опустились плечи. «Я думал, ты будешь счастлива». Она резко обернулась. «Ты хорошо знаешь, Дов, тебе надо ехать, и ты также хорошо знаешь, что мне надо остаться». «Нет, черт возьми, я не могу прожить без тебя целых два года. Какие там два года? Я двух...» Он схватил ее в объятия и принялся страстно целовать. Она целовала его тоже, и оба в забытьи клялись друг другу в любви. Их лица были мокрыми от пота и слез, а их руки бессознательно тянули друг друга вниз на землю. «Да, да», — кричала Карен, — «сейчас». Дов вскочил на ноги, дрожа всем телом, он сжал кулаки и крикнул: «Нет, этого не будет, давай лучше покончим с этим». Стало тихо, слышался только тихий плач Карен. Дов опустился перед ней на колени: «Пожалуйста, не плачь, Карен. Дов, что же нам делать? Я просто не живу, когда тебя нет. И вот ты приезжаешь, и снова все у нас кончается тем же. Когда ты уедешь, я буду болеть. Так я тебя хочу». «А мне, ты думаешь, легче?» — ответил он. «Во всем виноват я, нельзя себя так распускать. Пока мы с тобой не поженимся, ничего не будет». Он протянул руку и помог ей встать. «Не смотри на меня так, Карен. Я никогда не сделаю ничего такого, чего тебе пришлось бы стыдиться. Я тебя люблю, Дов. Я не стыжусь и не боюсь признаться, что хочу быть с тобой. А я не стану этого делать», — ответил он. Они постояли молча, глаза их пылали любовью, и не меньше пылали их тела. «Ладно. Давай вернемся в кибуц», — сказала Карен, наконец, с горечью в голосе. Китти объездила Израиль вдоль и поперек и была знакома с самыми жуткими условиями в новых поселках. Когда она отправилась в Нахаль-Мидбар, она знала, что ничего хорошего она там не увидит. Но как она не готовила себя к худшему, у нее сжалось сердце, когда она увидела Нахаль-Мидбар, эту адскую печь, расположенную в непосредственной близости к ордам свирепых арабов.